Можно ли научиться любить Бога? И если можно, то как? Любовь к Богу, как наивысшая христианская добродетель, должна освещать человеческую жизнь ежедневно и ежеминутно. В то же время, высочайшее проявление любви к Богу, когда без нее немыслима жизнь, это цель всего бытия, это дар Божий, и достигается он преодолением прежде всего собственного эгоизма. Игумен Никон Воробьев как-то сказал: «Нельзя любить Бога, относясь плохо хотя бы к одному человеку. Стоит человек хорошего отношения или нет, мы не имеем права плохо к нему относиться. Значит, надо начинать с себя, проверить, ко всем ли доброе сочувственное отношение. Если хотим научиться любить Бога и просим у Него такого ценного дара, то придется строго контролировать себя, чтобы постараться нигде, никогда, ничем и никого не огорчить. Если даже нас оскорбят, простить, и потом никогда не напоминать, не упрекать ради Господа. Это трудно, но легко великие дары Божии не даются. Скорее всего, мы легко бы потеряли их, не умея ценить, как потеряли прародители рай. Поэтому никто не может оправдываться тем, что хотел бы любить Бога и людей, да что делать? Нет души этого чувства. Силы не заставишь, да и что это за любовь из понимания необходимости, но без сердечного участия. Однако, чтобы жить с Богом и любить Его, есть только один путь – исполнять заповеди Божьи и постараться любить ближнего, как самого себя. Ибо апостол Иоанн Богослов, апостол любви, говорит прямо: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец».